Вся наша жизнь – спорт. Потому так высоко прыгаем, что толчок сильный получаем. Потому и тяжести огромные перетаскиваем, что в запас. Только по мешкам узнаешь, откуда возвратился. По детским крикам взрослых разыщешь, по асфальту и с полком. Могу держать паузу по полчаса, чтобы, конечно, все освоились. Кто не сразу, тому я помогу. Значит, там мы о чем-то, да, по тропе киоск, по прямым углам новые районы, по гулу стадион, по бегу на результат спринт, по бегу за результатом сапоги, по бегу без результата бесплатное лечение, что в молодости спорт, в старости дрова, керосин и нитки, вечное движение.